всячески старались улучшить их участь. Это отношение простых людей изменило мнение пленников о японцах, вселило в них уверенность, помогло выстоять долгие годы жизни на чужбине. Головнин сумел разглядеть противоречивость черт характера японцев и в своих записках оказался на высоте положения, не поддался эмоциям, а отразил реальное состояние дел. Американский историк Ленсон с восхищением пишет о поведении командира русского шлюпа «Диана», сумевшего остаться дружественным к японцам, несмотря на все свои страдания и лишения. Величие Головнина заключается не в пребывании в плену и освобождении, а в том, что он выдержал свои испытания, не затаив ненависти и будучи в состоянии воздать должное справедливости. Японцы должны быть благодарны Головнину за ту рекламу, которую он создал им в своих записках. Долгие годы книга оставалась своеобразной визитной карточкой, создававшей у европейцев благоприятное впечатление о таинственной стране восходящего солнца. Что японцы умны и проницательны, писал Головнин, сие доказывается всеми их поступками в отношении к иностранцам и во внутреннем правлении государства. Честность всего народа мы имели случай испытать много раз, равным образом уверились по опыту и в сострадательности их к несчастьям ближнего. Гостеприимство их испытали и сами католики, которые впоследствии столь исправно им отплатили за оное и даже вдобавок оклеветали их перед светом. В середине прошлого века записки Головнина пробудили у известного русского писателя Гончарова желание совершить путешествие в Японию. Путешествие писателя состоялось на военном фрегате «Паллада», который под командованием адмирала Путятина возглавил специальную морскую миссию по подготовке почвы для заключения русско-японского договора о торговле и границах. Гончаров, официально исполнявший должность секретаря при адмирале, был летописцем морского похода, отраженного потом в очерках «Фрегат Паллада». Важное место в этих очерках занимают две больших главы «Русские в Японии». В конце 1853 и в начале 1854 годов. Путешествие в далекую Азию началось из Кронштадта. Японские острова показались на горизонте только через 10 месяцев утомительного плавания. Гончаров пишет: «Вот этот запретный ларец с потерянным ключом, страна, в которую заглядывали до сих пор с тщетными усилиями склонить и золотом, и оружием, и хитрой политикой на знакомство. Вот многочисленная кучка человеческого семейства, которая ловко убегает от ферулы цивилизации, осмеливаясь жить своим умом, своими уставами, которая упрямо отвергает дружбу, религию и торговлю чужеземцев, смеется над нашими попытками просветить ее и внутренние, произвольные законы своего муравейника противопоставить и естественному, и народному, и всяким европейским правам, и всякой неправде». Первое знакомство с японцами ошеломило Гончарова. Он увидел людей, возвращенных совершенно иной культурой. Удивительным был не их говор. Путешественников здесь не удивишь, а внешность, одежда, прически, обувь. Голова вся бритая, как и лицо, рассказывает писатель. Только с затылка волосы подняты кверху, и зачесаны в узенькую, коротенькую, как будто отрубленную косичку, крепко лежавшую на самой маковке. Сколько хлопот за такой хитрой и безобразной прической! За поясом у одного старшего заткнуты были две сабли, одна короче другой. Мы попросили показать и нашли превосходные клинки. Постепенно Гончаров осваивается в непривычной ситуации и делает весьма интересные и глубокие заключения. Писатель заявляет, что японцы — это отрезанные ломти китайской семьи. Ее дети, ушедшие на острова и по географическому своему положению, запершиеся там до нашего прихода. И самые острова эти, если верить геологам, должны составлять часть, оторвавшуюся некогда от материка. Японцы, говорит Гончаров, страшнее огня боятся иностранцев, которые стучатся к ним,